Благодать вам и мир, братья и сестры, от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа, который возлюбил нас и который пребывает между всеми нами здесь сейчас. Слава Ему! Я буквально кратко штрихами хочу просто... хочу сделать такое маленькое, может быть, предложение вот братьям, которые участвуют и в собрании. И сейчас я очень благодарен медиаслужению, вот, которое активно сейчас вот помогает всем нам. И, в частности, вот мы уже четвертый раз, да, по-моему, вместе собираемся и ищем, размышляем, исследуем Писание и вот на тему поклонения. И очень хорошо, чтобы, по крайней мере, ну, познакомились просто с материалами, которые уже есть. Потому что, скажем, мы просто, может быть, даже теряем время или свое, чтобы только, знаете, как бы... Ну, вот я, допустим, сейчас не буду повторять то, что говорил в прошлый раз. Вот. Но хотелось бы, чтобы, допустим, ну, по крайней мере, те, кто участвует, чтобы они были в курсе того, о чем просто говорится. Хорошо? Вот такое вот предложение. Или слушающие, или вообще. Теперь маленькие заметки по поводу вот именно некоторой такой дискуссии, которая сейчас возникла. Смотрите, 1 Петра, вот я сейчас именно на этот ключевой стих обращу внимание, «Сущий в них Дух Христов». Смотрите, если остановиться только на этом стихе, то действительно тогда можно размышлять, понимаете, об одном, втором, третьем и сказать, нет, это только так, понимаете, и получить неточные, некорректные данные, ответ. Смотрите, давайте я просто прочту несколько стихов ниже, и все будет понятно. Смотрите, Иисус, здесь Петр говорит о спасении душ наших. Спасение душ наших предполагается во Христе, от которого вера дается нам. И посмотрите, давайте с 9 стиха. «Достигай, наконец, верою вашего спасения душ». Речь идет о спасении во Иисусе Христе. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков». То есть, другими словами, они этого искали. У них этого не было. Они этого искали, и через них говорил сущий в них Дух Христов. Но этого у них не было. Смотрите, что дальше говорится. «Которую предсказывали предназначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания, то есть о будущем, и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, то есть у них этого нет, а нам, то есть те, которые уже во Христе Иисусе, служило то, спасенные во Христе Иисусе, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы. Посему уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». То есть держитесь того, что вам есть, надейтесь и бойтесь Господа, и поминая, помня, что какой дорогой ценой, ниже там говорится, вы обрели это спасение. То есть здесь говорится о том, что это, вот они говорили, что это будет впереди только. Теперь давайте то, что касается конкретно вот этого места Писания, о котором мы вместе уже неоднократно вспоминаем, читаем, говорим, размышляем и молимся дома, чтобы понять вот смысл вот поклонения. Теперь смотрите, давайте пока вы откроете 4 главу, это где говорится о поклонении в Духе и Истине, я хочу буквально... такую мысль сказать сейчас. Ну, давайте. Да, кстати, вот именно то, что говорится о том, что настает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться. То есть этого нет. С того момента еще этого не было. Это с момента, когда Иисус вот начал только это говорить, по крайней мере, или в будущем. «Будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Ну, очень важно отметить, вот сейчас я буду говорить только на современную тему. В прошлый раз мы говорили вообще о поклонении, в чем оно выражается, как оно выражается, что оно означает. Вот в частности, речь шла о том, что поклонение выражает взаимоотношения поклоняющегося к к тому, кому он поклоняется. И здесь рассматривались такие вот, ну, я, по крайней мере, приводил примеры и показывал, что меньше и больше слуга господин, дальше слуга раб, допустим, господин царь, взаимоотношения такие, и творение Бог. Вот. И, собственно говоря, все вот эти нижестоящие вот, взаимоотношения, меньше, больше, раб, слуга, господин, царь, в общем-то, все они так или иначе в некотором отношении подводят нас к истинному вот этому взаимоотношению. Творение – Бог, человек – Бог, творец, создатель. Вот. И, скажем, выражает также глубокое почтение. Вот, собственно говоря, вот когда речь идет о поклонении, это выражение глубокого почтения перед тем, кому ты поклоняешься. Причем поклонение, причем почтение такое, что вот именно, понимаете, которое выражает в конечном итоге, что полностью человек, вот как уже упоминал сегодня Алекс Саша, что полную зависимость выражает такой человек от того, кому он поклоняется. Явной форме это действительно так. Но Бог ищет явного поклонения. И вот здесь речь идет о явном поклонении. То есть, когда человек поклоняется не, понимаете, как-то, ну, с какими своими мыслями, своими поступками, делами. Здесь речь идет о конкретных вещах, о прямом поклонении. И вот прямое поклонение, оно выражает в том, что человек кланяется, понимаете? Или пав на колени, кланяется. Или распростирается на земле, кланяется. Или склоняет голову, или возвышает руки к Господу. Это... Другими словами, он говорит о том, что таким образом, когда человек... Вот смотрите, что он попросил, собственно говоря, сатана от Иисуса? Если восхвалить его или воспеть ему что-то, нет, правда же? Он напрямую, он четыре старца, пав, поклоняются Богу. Там показано, что Бог призывает поклониться Ему через ангелов, через других. Говорит, что Богу поклонитесь. Летит ангел там, понимаете, говорит, поклонитесь Богу. Понимаете, там, вот прямо прямым текстом там говорится. Сатана говорит, поклонитесь мне. Понимаете, и идет вот эта битва за души людей. И теперь то, что касается непосредственно текста, который мы вместе сейчас смотрим. Это книга Иоанна, 4 глава. Прежде всего, давайте обратим внимание, там Иисус прежде всего, смотрите, Он не отменяет поклонение как таковое. Поклонение, как было в Ветхом Завете, так, как было во времена Иисуса, и так в будущем оно остается поклонением. И в том смысле, как я сейчас вот попытался объяснить. Поклонение есть поклонение, понимаете, поклониться, как говорит, скажем, как, например, вот ищет тот же сатана, он говорит, пав, поклонись. Теперь, смотрите, важно обратить внимание то, что Иисус, по крайней мере, вот когда он говорит с самарянкой, говорит о том, что Бог меняет не вопрос, как поклоняться, Он меняет вопрос, где поклоняться. Слышите? Смотрите, речь Самарянка начала о том, что мы поклоняемся на горе вот этой Хоразин, которая рядом с Самарией. Иудеи поклоняются в Иерусалиме. Где правильно? Где вопрос? Иисус говорит, не там, не там, но в новом месте. Понимаете? В новом месте. И как это место называется? Дух. И это место... Вот давайте смотрите. Есть прекрасные образы Ветхого Завета. Начнем, смотрите, скиния, храм, понимаете? И даже, вот, скажем, вот эти скинии и храм, они по устройству, как это в небесах. И человек также создан по образу и подобию Божию. И там как раз вот показываются три составные части вот этой скинии, храма, так же, как и у человека. Как в Фессалоникийцам говорится, есть тело, есть душа и есть дух. И в данном случае я понимаю, что речь идет о духе человека возрожденном, в котором живет Дух Божий. Вот об этом идет речь. Вот почему меняется, появляется, я хочу сказать, вот, наступает новая как бы эпоха или эра, вот, когда пришел Христос и дал это, то, чего раньше никогда не было. Вот именно Он начинает с этого момента, со своего прихода и креста, он начинает новую, скажем так, эру, когда люди могут вернуться назад к тому, к чему вообще ищет Господь. Он сам Дух, понимаете, и ему, в принципе, вот то, что было во времена Ветхого Завета, когда, понимаете, даже кто-то находился далеко от храма, он поворачивался к храму, понимаете, и поднимал руки или молился, как делал это Даниил, открывал окна в направлении храма и молился. Помните, как говорил Соломон, так и делал, как молился когда Соломон, когда освящали храм. То есть обязательно было конкретное место, и вот туда было паломничество. Вот помните, даже когда в День апостолов множество стечений народа на Пятидесятницу прибыло туда, помните, прибыли на поклонение туда, в храм, там было поклонение. Но Бог открывается где? В храме. Где? Ну, скажите. В святом святых. Правда же? В святом святых. Или за завесой. Так было тогда. Это было единственное место, где открывался Бог. В те времена. Но завеса со времен Христа, что она? Разорвана. И тем самым говорится о том, что нам дан свободный вход во святилище. Путь новый и живой. Так вот, все эти образы, как раз они и показывают, что, смотрите, Бог живет теперь в нерукотворенных храмах. Он живет в новом храме, который есть человек. Понимаете? Писание, даже Новый Завет говорит о том, что вы храм. Понимаете? Тело ваше есть храм, живущий у вас Святого Духа. И вот живет он где? во святом святых. И там открывается. Если тогда, понимаете, вот ковчег там находился, вот там было, понимаете, ковчег, и на ковчеге крышка золотая, на которой херувимы славы, которые направили свои головы куда? Вниз. Они находятся в положении поклонения как раз. Потому что именно в положении поклонения как раз предполагается, что говорит Господь. Помните, вот мы говорили в прошлый раз в Второзаконе 33.3, что там говорится? Никто не помнит? Давайте мы откроем. Второзаконие 33.3. Кто нашел быстрее, может быть, прочтите, пока я найду. Истинно он любит народ свой. Да, да, да. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей. И они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Замечательно. Да, да, да, да, спасибо. Заметили, да? Кстати, очень интересно, вот именно Иоанн, вот понимаете, когда он говорит «в духе и истине», вот это характерное выражение Иоанна, редко кто так вот, скажем, применяет вот этот слог. Вот, например, по поводу истины, я вот уже приводил такой пример, когда, например, посмотрите, он говорит следующее, второе послание к Иоанну, посмотрите, как вот он говорит по поводу истины многократно. «Старец, избранный госпожей и детям ее», я только как пример, «которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в вас и с вами будет век, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Неоднократно он выделяет, подчеркивает это в истине, понимаете, например. Так вот, очень характерно для Иоанна и то, что вот сейчас мы прочитали, вот, когда Моисей вот говорит, через Моисея Бог говорит, что мы припадаем к стопам Его, чтобы внимать Ему, и мы находимся в руке Его. Иоанн же говорит, что, помните, Иисус говорит, что из руки Моей, помните, никто не похитит, помните, Он говорит, это Иисус о себе, и говорит, из руки Отца никто не похитит, если они в руке Его, понимаете? То есть как раз вот очень интересная связь между этим. И мы припадаем к стопам Его, чтобы внимать Ему. То есть когда есть поклонение, есть общение с Богом. Вот сегодня уже об этом говорилось. То есть Бог говорит, как Он тогда говорил, над крышкой, понимаете, вот над этой крышкой милости, где поклоняются херувимы. Так же Он и говорит сейчас. Причем, смотрите, этот храм подвижный, он в каждом человеке, возрожденном. В каждом человеке. То есть каждый возрожденный человек может иметь общение с Богом. И в данном случае это выражается через поклонение, когда мы поклоняемся Богу. Вот тогда Он говорит с нами. И вот этого необходимо искать. Я как раз уже говорил в прошлый раз, очень хорошо было, я прошу прощения, это не ностальгия, я как раз просто хочу, чтобы это было возрождено. Вот то поклонение, когда, скажем, была молитва на коленях, когда выходили, это я ни к чему, это просто, вот понимаете, когда, я просто помню, когда, скажем, выходили к покаянию, и служитель говорил, давайте преклоним колено, понимаете, пред Богом, перед которым мы каемся. Это замечательно. Это и есть поклонение, понимаете? Это язык тела. Это очень правильно и хорошо. И Господь отвечает на это поклонение. Теперь смотрите. То есть я хочу как раз вот связать и показать, что вот именно то, что относится вот в духе, речь идет вот как раз о новом, то, что принес Господь. Речь шла, если раньше, о конкретном месте – Господь избрал его, и это было в Иерусалиме. Раньше это была подвижная скиния, где находился ковчег. Позже это, скажем, стал храм. Но это было то место, где избрал Господь. И все должны были приходить только туда. И только там совершали они поклонение и служение. Или даже если они не могли этого сделать, они издалека просто направляли свой взор к Иерусалиму и там поклонялись в направлении храма. Например, как говорил Давид. Смотрите, как он говорит. Он говорил так, «Поклонюсь пред храмом Твоим в страхе имени Твоего». Например, понимаете, вот так вот он говорил. Вот. А по поводу того, что вот связь есть между поклонением и страхом Господним, я начал говорить о том, что сатана предложил поклониться ему. А как ответил Иисус? Он ответил, что «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Правда? Да. Так вот он цитирует то место, где сказано «написано». Мы в прошлый раз уже приводили это место. Как там сказано? «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». Это сказано в двух местах Писания, во Второзаконии, 6 и 10 глава. Вы, если посмотрите, там найдете. То есть именно вот это место привел Иисус. Поэтому я хочу сказать, что между страхом Господним и поклонением есть прямая тесная связь. Так же, как между поклонением и общением – есть прямая тесная связь. Не будет поклонения, не будет общения. Больше того, между поклонением и служением также есть прямая тесная связь. Поэтому, когда мы говорим о том, что образ жизни – это поклонение, скорее всего, здесь больше идет речь о служении, которое проистекает из поклонения. Потому что в поклонении мы, получив ведение от Господа, понимая Его волю, мы начинаем делать так, как Ему угодно. И, исходя из этого, вот и есть наше хождение, наше служение пред Господом. Вот это, наверное, и будет образом жизни. То, что касается служения. Это и молитва, и пост, и вообще поступки, дела, мысли и так далее. Теперь то, что касается истины. Я вот, смотрите, я хочу прочитать вам для начала. Истина где? Да, пожалуйста. Да. Хорошо. Значит, исходя из того, что вы говорите, если предположим, сейчас вот мы тут все проходим, начиная молитву. Да. Распускаемся на пол. Я понял вопрос. Смотрите, я почему и сказал в начале, что очень хорошо, когда участвующие в служении, проповедники, они, по крайней мере, скажем, послушают запись. То, что уже было до них. Понимаете, в прошлый раз эту тему я потратил, час, понимаете? То есть я как раз говорил о том, что вы не можете войти в поклонение, не приблизившись к Богу. А приближение к Богу как раз и есть. Это благодарение, славословие, хвала. Я потратил на это много времени. Я прочитал 99-й псалом, 94-й псалом. Там достаточно подробно и на эту тему говорил. То есть мы приближаемся к Богу. И вот то, что говорил сегодня Саша, смотрите, поклонение в присутствии Его. Мы приближаемся к Богу через благодарение, славословие, через хвалу Богу. Мы приближаемся к Нему, потому что поклонение только в Его присутствии. Мы ищем Бога в Его присутствии. И Писание говорит о том, чтобы мы это делали и делали всегда и постоянно. Ищите Бога. Там говорится Господа, ищите лица Его с раннего утра, ищите силы Его всегда. Об этом говорится неоднократно, Бог подчеркивает. И приближаемся мы через благодарение и хвалу. Поэтому то, что мы слышим в хоре, это замечательно, это правильно и хорошо. Я очень за, и пусть это только умножается и расцветает. Но оно должно завершаться поклонением. Тогда это будет действительно вообще, замечательно. Когда склоняемся мы пред Господом и внимаем Ему, когда язык тела начинает говорить. Это может быть и одновременно, когда звучит и хвала, и когда есть поклонение. Это тоже замечательно и хорошо. Но пусть это будет. Да. Апостол Павел возле моря преклонил колени и начал молиться. Замечательно, да. Больше того, в прошлый раз, я как раз и хотел показать, что именно в поклонении Господь отвечает. И я проводил примеры, и это есть в Писании, и, есть реальные примеры, где говорится о том, что Бог отвечает именно в поклонении. Теперь следующее, в истине. Смотрите, и истина в Иисусе. Писание так и говорит. Многие скажут, истина в Слове Божьем. Это тоже правильно. Но здесь требуется вопрос, а в каком слове? Понимаете? Потому что если просто образно сказать в общем, что в Слове Божьем, но Слово Божие, оно большое, оно, скажем, на каждый случай жизни и вообще, скажем, для жизни иудеев времен Ветхого Завета, оно одно. В данном случае, видите, Господь корректирует его для того, чтобы, понимаете, направить точно нас к Нему. Вот. И вот в данном случае он корректирует о том, что поклонение должно быть в истине. И если в Слове Божьем или Дух есть истина, это тоже правильно, хорошо. Но все вот эти вот три говорят об одном – и Слово, и Дух, и истина в Иисусе. Так вот, я хочу просто свести все, что Иисус сам даже подчеркивал: «Я истина, я путь, я жизнь». Так вот, я просто хочу показать вам интересные вещи, которые… А, кстати, давайте я просто завершу один момент, чтобы я вернулся к истине. Кстати, обратите внимание, перед этим была тема «Власть христианина», «Власть верующего». Ее не будет, если человек, что, не под властью. Так вот, в поклонении как раз мы проявляем о том, что над нами власть Господь. Понимаете? Вот, мы черпаем силу и власть, как верующие, вот именно в проявлении победы над грехом, победы над немощами и болезнями, победы над силами зла, именно в поклонении. Потому что здесь мы становимся под власть. Помните, как сказал вот этот сотник? «Я подвластный человек, поэтому я говорю одному, иди, и он идет. Говорю, приди, и он приходит». Понимаете? Больше того, поэтому он говорит, что ты тоже под властью, поэтому ты скажешь, и это будет, поэтому не надо идти, просто скажи. Понимаете? Наша власть проистекает из силы поклонения. Вот это хотел сказать еще. А теперь по поводу истины. Смотрите, я сейчас хочу прочитать некоторые места Писания, которые покажут интересную вещь, которую, может быть, мы раньше не замечали. Ну, во-первых, Второй Псалом, помните, говорит: «Почтите сына». Помните? Вот. Как там сказано дальше, никто не помнит. «Чтобы он не прогневался, ибо гнев его возгорится вскоре». Ссылаясь на это место Писания, ученики, они говорили о Христе. Как там говорится о том, что там против помазанника твоего, против Бога тебе, Господа, и помазанника восстали цари земные. А они цитируют против Христа его. Речь идет, что Сын и Христос одно и то же. Так вот, говорится о том, что почтите Сына. Мы говорили о том, что поклонение выражает глубокое почтение. Понимаете? То есть почтение выражается в поклонении. То есть почтить Сына можно, поклонившись Ему. Теперь я хочу прочитать еще одно место. Посмотрите, ну, настолько интересное, посмотрите, я вот обратил внимание, по крайней мере, смотрите. Это Иоанна 5 глава, 22-23. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. И кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Другими словами, почтение Сыну должно быть таким же, как Отцу. Вы мысль… «Почтение Сына не должно быть…» Замечательно. Вы понимаете, смотрите, в чем истина? В чем истина? Другими словами, не поклоняясь Иисусу, не почитая Его так, как должно, понимаете, Бог не примет почтения к себе от вас другим способом. Вы понимаете? А вот теперь посмотрите, я хочу показать вот достоинство того, кому вот сейчас вот говорится о том, что поклонитесь, то есть Иисусу. Откройте, пожалуйста, у кого есть Библия, 45 главу Исаии. Я с середины прочту определенный отрывочек, а вы просто послушайте и скажите, о ком там идет речь. Итак, 45 глава. Я начну с 11 стиха. «Так говорит Господь, святый Израилев и Создатель его: Вы спрашиваете меня о будущем сыновей своих и хотите мне указывать в деле рук моих. Я создал землю и сотворил в ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их я дал закон. Я воздвиг его в правде и уравнял все пути его. Я построил город мой, и он построит город мой и отпустит пленных моих, и не за выкуп, и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь, труды египтян, торговля эфиоплян, совейцы, люди рослые к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены вместе с ними, со стыдом пойдут все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший его. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства, я Господь и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревья на свое идоло и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это. Не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного, спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного, мною клянусь. Из уст моих исходит правда, слово неизменное, чтобы рядом мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык, только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все, враждующие против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. От чьего лица идет здесь речь? Скажите, кто говорит? Бог, правда же, да? А вот мы знаем, что есть Бог Отец, есть Бог Сын и есть Бог Дух Святой. Кто говорит? Правильно. Кто говорит? Отец, да? Да, хорошо. Давайте еще раз я тогда прочту. Ну, хорошо, да. Смотрите, я просто теперь ради какого стиха я сейчас все это прочитал. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мной будет клясться всякий язык». И вот это место, собственно, только это хотел прочитать. Но для этого, чтобы показать контекст и кто говорит, я прочитал выше. Теперь давайте посмотрим, как мыслят, скажем, ну, те же апостолы, вот, например, скажем, и авторы посланий, вот, по поводу этого места Писания. Давайте посмотрим. Ну, я прочитаю несколько. Да, Римлянам действительно есть, совершенно верно. Молодцом. Если можно, даже... Сейчас, начните читать. Сейчас, начните. Да. Говори, Игорь, есть? Нашел, да? Римлянам? Да. Да. Написано Римлянам. 14 глава. Читай. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Хорошо, замечательно. Только чуть выше надо было взять там, смотрите. Да, 9. Да, да, да, да. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано... То есть, совершенно верно, заметили? То есть, другими словами, здесь ссылка на то, что вот автор, вот в данном случае Павел, он понимает, что автор, говорящий в 45 главе, это Христос, которого мы называем Иисусом. Правда же? То есть, Павел понимал, что автор от первого лица, которого говорится, это тот, кого мы называем Иисус, потому что в те времена он так не назывался. Понимаете? Вот он был Бог Израилев, он был Бог Саваоф, Господь великий и страшный, понимаете, для них. И вот он, причем, смотрите, говорит, здесь говорится, мною клянусь, потому что высшего нет. Понимаете? Он употребляет в клятву себя. Здесь же Павел говорит, как он говорит, Господь клянется, жив Господь. Вот интересно, как вот это, когда Господь клянется собой. Теперь смотрите, следующее местописание. Это послание к евреям. Дабы ты... Так, сейчас, секундочку. Так, минуточку. А, вот она. Фессалоникийцам, 2 глава. Там, по-моему, с 9 стиха. «Посему Бог и превознес его, Иисуса, и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца». Видите, используется тот же текст, ссылка на как раз вот Исаию. Речь идет о том, что преклонится пред Христом всякое колено. И еще место, это, ну, по крайней мере, пусть будет два места. То есть, другими словами, авторы Нового Завета понимали, что речь идет о Христе. То есть поклонение принадлежит, вот почитание Иисуса в поклонении принадлежит вот самому Господу Иисусу. Как велик наш Господь, понимаете? То есть я хотел вот это вот подчеркнуть, что, возможно, скажем, мы почитаем Бога так, как чтобы поклоняться Ему, а вот Иисуса, понимаете, мы благодарим, славим и так далее, но здесь говорится о том, что ему также принадлежит и поклонение. И вот это есть... А? Совершенно верно. Слава Господу. То есть, смотрите, возможно, мы, может быть, это упускаем. Поэтому я хотел на это обратить внимание. Кстати, по поводу того, что Иисус является Богом Ветхого Завета, понимаете, я вот однажды еще давно, вот, когда только в первый раз обратил внимание, просто я, знаете, прямо... так опешил, думаю, ничего себе. Вот это да. Кстати, вот если вы помните, где описывается у Исаии тронный зал, когда Исаия видит его, когда он говорил, помните, я человек с нечистыми устами. Помните? Когда пред лицом сидящего на престоле летали серафимы, огненные существа, они, как там, скажем, возвещали «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, и вся земля полна славы Его». Вот, то есть они и славили, и поклонялись Ему. Так вот, смотрите, как раз тот же Иоанн, он делает ссылку на то, что это Иисус, когда Исаия видел славу Его. Об этом говорится, я для сокращения времени просто скажу, что, по-моему, это говорится или в 11 или 12 глава Иоанна об этом говорится. Ну, именно то, что вот ссылка на Исаия, 6 глава. Это Иоанн напрямую говорится, что Исаия видел славу его, то есть Христа. Понимаете? То есть это еще раз подчеркивает о том, что тот, который является нашим Спасителем, которого мы называем Иисус, достоин не только чести, славы, хвалы, но и поклонения. Понимаете? Понимаете? То есть это очень существенный момент. Возможно, мы, может быть, это как-то упускали или недооценивали. Это важно. И вот, почитая Сына, мы чтим и Отца. Понимаете? То есть это очень существенный, серьезный момент. Поэтому да благословит нас Господь. Я поэтому понимаю, что эра вот, поклонения в Духе и вот, истине во Христе начинается со Христа. И вот Он принес вот это новшество, и через Него это произошло, и через это мы получили такую благодать. Завеса разорвана, мы имеем надежный доступ во святилище, поклоняться в любом месте, потому что храм Божий всегда с нами и у нас есть, понимаете? Поэтому на любом месте Господь будет слышать нас. Святилище Его доступно для того, чтобы мы вошли в Него. Причем, говорится, со смелостью, говорится, с дерзновением входите, чтобы получить благодать, да, и обрести милость для обретения благовременной помощи. Поэтому, если вы, я заканчиваю, если вы молитесь, становитесь на колени, поклоняйтесь Господу, да благословит Господь, поднимайте руки, распластайтесь дома, может, да, и, если можно, в собрании тоже, только, ну, на колени, имею в виду. Да благословит Господь.